Пхеньяне в Народном дворце культуры 2 декабря открылась выставка достижений в деятельности Союза трудящихся сельского хозяйства, посвященная 8-му съезду Союза трудящихся сельского хозяйства Кореи. На ее торжественном открытии присутствовали соответствующие работники и члены Союза трудящихся сельского хозяйства.